Он заговаривал, предлагал вопросы, угощал в ближайших кабачках. Наконец ему удалось напасть на кучера, от которого он узнал, что ему пришлось на днях возить молодого офицера в адъютантском мундире в Винсенскую крепость. Он выехал в сопровождении полковника, но обратно ехал уже лишь один полковник. Это известие прямо-таки ошеломило Борана. Потом он испугался за будущность Рене и свою. Что будет с ними? Их, наверное, будут преследовать. Увы, его опасения были вполне правильны. В одно прекрасное утро его вызвали к полицейскому комиссару для дачи показаний и предупредили, что если его показания окажутся неправильными, то он и его дочь подвергнутся личному судебному преследованию. Баран был крайне подавлен, и Рене тотчас же поняла по его виду, что произошло что-то недоброе. Он был так обескуражен и растерян от всего случившегося, что не сумел скрыть от дочери и рассказал все, как было. Бедная девушка не выдержала нового страшного испытания и свалилась замертво на пол. К ней кинулись Блезо с женой. «Эх, хозяин, хозяин!» — заговорил Блезо, укоризненно покачивая головой. «На что вы все это рассказывали? Ведь это убьет ее хозяин!» «Правда, правда, друг», — пролепетал Баран. «Я совсем потерял голову. Из ума я выжил, старый дурак». Рене пришла в себя и постаралась скрыть свое страшное горе. Она улыбалась окружающим, благодарила их за хлопоты. Но, Боже, какая это была страдальческая улыбка, какой скорбный надтреснутый голос. Начиная с этого дня, ее и без того уже слабое здоровье окончательно пошатнулось и пошло на убыль. Она таяла с каждым днем, снедаемая своим сердечным недугом, худела, побледнела до прозрачности. Однако с ее уст не срывалось ни одной жалобы, ни одного упрека судьбе. Баран и супруги Блезо молча смотрели на нее и отворачивались, чтобы скрыть слезы. По ночам Баран слышал, как Рене ворочалась на постели в своей комнате, вздыхала, не находя сна, бредила, забываясь на короткий срок тревожным забытьем, звала в бреду своего возлюбленного Шарля. Несчастный отец не знал, что делать, но раз на него снизошло вдохновение. «Вот что, дети мои, — сказал он, — завтра воскресенье, магазин будет закрыт, чтобы нам отправиться куда-нибудь за город пикником. Ну, хотя бы в сторону Венсена, что ли?» Рене даже вскочила при этих словах и кинулась к отцу. «Благодарю тебя, благодарю, отец, какой ты добрый. Ты угадал мое желание? Конечно, завтра же все поедем». На следующий день взяли экипаж и поехали. Вид крепости вызвал у всех содрогание ужаса. Эти мрачные серые стены, бойницы, решетки, глубокие рвы, кованные двери, защищенные подъемными мостами, все это леденило их сердца. Рене лихорадочно вглядывалась в крохотные решетчатые окна, мерила глазами неприступно высокие стены. Подумать только, что здесь томился ее принц, что здесь бесцельно сгорает его юная жизнь. Ужасно! Но что же можно поделать против этих часовых, пушек и рвов? Что делать, как не смириться, проклиная судей и палачей? Опустившись на траву, девушка неподвижно просидела несколько часов подряд, не сводя пристального взора с роковых кошмарных стен. Вернувшись обратно, она была молчалива, но в ней ощущалась жизнь. Всю неделю она жила надеждой на новую воскресную поездку. Она, так же, как и Людовик, считала часы и минуты. Когда наступила суббота, она уже с утра начала волноваться, готовиться к предстоящей поездке. Так и установилось. Каждое воскресенье, какая бы ни была погода, дождь или холод, все неизменно ехали к крепости. Эти поездки оживляли Рене, вливали в ее жилы бодрость. Бараны и супруги Блезо радовались, глядя на ее лихорадочное оживление.